Глава 16. На данный момент получалось, что я все же нашел тех, кто напал на моих друзей, и они сами в разговоре между собой подтвердили, что забрали с собой головы людей, что уж точно выходит за всякие рамки. Теперь еще на меня наседает крупный парень, которому, видимо, все равно на сохранность грузовых контейнеров и того, что там находится. С другой же стороны, мы сейчас из-за него создаем столько шума, что происходящим неизбежно заинтересуются, и не думаю, что это на руку моим противникам. «Да хватит уже крутиться!» — взревел здоровяк, продолжая наседать меня. «Еще чего!» — не менее возмущенно ответил я ему. «Чтобы ты меня размазал по одному из контейнеров?» Все это время, продолжая уклоняться от его ударов, я пытался добраться до его тела, но из-за брони на парне никак не мог найти более слабые места, чтобы пробить их. Понимая, что это неизбежно, я стал концентрировать энергию в руках, специально увеличивая с каждым мгновением расстояние между нами. И когда все было готово, я замер в начальной стойке, и когда уже обрадованно улыбнувшийся здоровяк понесся до меня, я сделал стремительный шаг вперед и ударил кулаком прямо в его живот, высвобождая в этом движении всю накопленную энергию. На мгновение мой противник замер передо мной, недоуменно посмотрев на меня, а потом его словно ядро из пушки отбросило далеко назад и чуть не задело девушку с хлыстом. «Вот как!» — почему-то еще больше обрадовалась она тому, что я справился уже со вторым ее товарищем. «Значит, ты еще и владеешь мистическими техниками. Как удачно, что я уже второй раз встречаюсь с обладателями подобных техник. Наконец-то можно будет не сдерживаться». «Что за речь киношного злодея?» — спросил я у нее, восстанавливая дыхание после такой большой отдачи энергии. «Пусть я и сильно продвинулся в изучении боевых искусств, и что главное в работе с мистической энергией, но тело еще недостаточно хорошо переносило такого рода воздействие. Тем более, чтобы справиться с нападающим на меня парнем, я зачерпнул даже чуть больше энергии, чем обычно, чтобы вырубить его наверняка. «Да просто о чем еще поболтать с тем, из кого я скоро сделаю отбивную?» — спросила девушка, делая шаг вперед и раскручивая свой хлыст. «Как попыталась сделать и из моих друзей?» — спросил я, сохраняя дистанцию. Позади моей последней оставшейся соперницы что-то простонал улетевший туда бугай, но пока он еще не пришел в себя. Ну, по крайней мере, не убил, и то хорошо. А то я уже было подумал, что перестарался. «Значит, ты связан с теми двумя охотниками за головами?» — радостно улыбнулась она. «Тем лучше. После того, как я с тобой поработаю, ты мне расскажешь, где они». Вместо того, чтобы что-то отвечать ей, я бросил в свою противницу сразу несколько ножей с небольшими промежутками между бросками. Одновременно с этим я побежал вперед, стремясь сократить дистанцию. Девушка, как я и думал, вполне успешно отражала своим хлыстом ножи, но после первых запущенных в нее остальные уже шли с добавлением моей внутренней энергии, и из-за этого они становились не только быстрее, но и тяжелее. Тут можно варьировать, что ты хочешь в конечном итоге получить, но пока мне эти два свойства были важнее остального, тем более ножи не мои, и можно не переживать, что материал разрушится от слишком грубого вливания энергии. Со своим оружием я поступал куда более аккуратно. То, что я сделал, оказалось для моей противницы неожиданным ходом, и более того, один из ножей, слегка изменив траекторию после попадания хлыста, но не полностью потеряв скорость, слегка царапнул девушку по щеке. Я тут был ни при чем, но вот стоило ей увидеть кровь после проведения по лицу, как взгляд моей противницы изменился. «Ах ты ж тварь!» Яростно закричала она. «Ты посмел испортить мое прекрасное лицо!» Похоже, тут у кого-то, помимо очевидного, проблемы, связанные с внешним видом. Для меня же это означало несколько мгновений форы, пока девушка поддалась власти эмоций. Точнее, я думал, что это даст мне фору, но девушка была темным практиком и, благодаря своей ярости, уже не особо думая над последствиями своих действий, стала применять темную технику. Глаза обладательницы хлыста покраснели до такого состояния, что склера стала полностью красной и пугающе демонической. Более того, вокруг самой девушки визуально проявился вихрь энергии, окрашенный в черно-красный цвет. Ладони, что была испачкана в ее же крови, она провела по своему хлысту, и тот вдруг тоже покрылся этой угрожающей энергией. «Не хотела я портить твою мордашку, но, может, ты под своим шлемом тот еще уродец?» — обманчиво спокойно проговорила она. «Может, проверим?» Одновременно с последними словами ее хлыст вдруг расстроился, и она взмахнула им в попытке нанести по мне удар. Метилась она мне в голову, а помня, в каком состоянии были руки Никлауса даже без учета этой техники, я просто не рисковал проверять свою броню на прочность. Благодаря этому замаху я просто рухнул на колени и проскользил вперед, чтобы в следующий миг оказаться рядом с девушкой и нанести ей удар собственными ножами. Точнее, я попытался это сделать, но в момент самого удара на ее теле проявилось что-то вроде черно-красной пленки, которая не только не дала моим ножам нанести ей ранение, но еще и часть этой энергии набросилась на клинки, будто кислота. У меня было еще несколько мгновений до того, как ножи будет дальше держать уже опасно, и я стал наносить удар за ударом, выискивая слабости в этой защитной технике. К сожалению, ножи долго не продержались под воздействием этой энергии, их пришлось бросить в девушку, прежде чем они окончательно испортились. Но главное, что все же ее защита оказалась ослабленной после моей связки атака, значит, ее можно преодолеть. Мне пришлось изгибаться, чтобы избежать попадания одним из хлыстов, и они, будто ожившие змеи, впиваются в стенку одного из металлических контейнеров, с легкостью кромсая металл. Видя подобное, я очень хорошо понимал, что может произойти со мной, если это попадет по мне, так что подставляться под хлысты я точно не собирался. Подобным образом, уворачиваться от злой и пышущей жаждой убийства девушки мне пришлось еще несколько раз, благо контейнеры стояли довольно плотно, и ими можно было воспользоваться как еще одной точкой опоры и дополнительно маневрировать. Тем временем, моя противница все больше наносила разрухи вокруг себя, и бедные контейнеры очень плохо переживали встречу с ее хлыстом. Я же тем временем продолжал доставать ножи и наносить удары по ее мистической защитной технике. Скорее всего, ее можно было разрушить быстрее, если бы я атаковал как раз энергией, но пока что у меня лучше всего получалось ее пропускать в ударном импульсе через конечности, а касаться этой черно-красной пленки после того, что происходило с ножами, мне очень не хотелось. Не было никакой уверенности, что эта дрянь не перекинется мне на руку и что я смогу от нее избавиться. Так что вместо этого я продолжал полосовать ее защиту и менять одни ножи на другие. Главное, что пленка постепенно истончалась, а значит, рано или поздно, но я смогу пробиться сквозь нее и наконец-то показать этой особе, что не стоило трогать моих друзей». За время учебы в Академии Пардес мы проходили через многое, но я впервые видел Джессику в подобном критическом состоянии, и это толкало меня на столь необдуманные и рискованные шаги, но и поступить иначе я не мог. Злость требовала выхода, и лучше я буду контролировать это чувство, чем оно поглотит меня, как это все сильнее происходит с моей соперницей. Ее оружие действительно было опасным, и девушка очень ловко владела им, из-за чего мне приходилось прикладывать много усилий, чтобы избегать попаданий. Вот только чем дольше я ускользал от ее атак, тем более взвинченной она становилась, и все менее обдуманными стали ее действия. Она верно рассудила, что необходимо разрушить боковые стенки контейнеров, от которых я отталкивался, чтобы сократить мою маневренность. Вот только ее хлысты часто попадали и по тем контейнерам, что были выше. С учетом того, что грузовые контейнеры и сами по себе далеко не легкие, так еще и внутри них есть груз, который неизбежно повреждался, то неудивительно, что вскоре рядом с нами на землю стало падать содержимое этих контейнеров». Я-то мог практически не обращать на это внимания, а вот для моей противницы любой падающий предмет мог изменить траекторию движения хлыста, что ее злило еще больше. Эта злость одновременно и мешала ей, и в то же время как будто подпитывала уже примененные ею мистические техники, сделав хлыст еще более грозным оружием. В конечном итоге я решил нападать на девушку только с одной стороны, чтобы она сама продолжила дальше разрушать контейнеры. Ведь если я не могу так просто пробиться сквозь ее защиту, то можно действовать и иначе. Тем более я ее и так, судя по всему, что видел, хорошо просадил, да и запас ножей у меня не бесконечный. Несколько раз хлыст бил у меня над головой, но я неизменно уклонялся, и он все больше уродовал при попадании контейнеры за моей спиной, нередко попадая еще и по верхним рядам. В итоге даже железные контейнеры подобного издевательства не выдержали и стали со скрежетом заваливаться прямо в проход, в котором находились мы. Моя противница была слишком увлечена тем, чтобы достать меня, либо была очень самоуверенной, но в любом случае она не обращала на это никакого внимания и продолжала наседать на меня. Ну а я, чувствуя, что у меня остались считанные секунды на маневры, бросился спиной назад, попадая в уже изрядно пострадавший контейнер. Мгновение, чтобы ударить уже напитанным внутренней энергией кулаком в заднюю стенку контейнера, и я проделываю дыру на выход. Девушка попыталась достать меня, но в этот момент на нее посыпалась какая-то офисная техника из верхнего контейнера, и ей пришлось спешно размахивать своим хлыстом, чтобы ее не завалило, но эта борьба была обречена на провал. Она не видела, что позади нее тоже изрядно пострадавшие контейнеры начинают разваливаться и тоже заваливаются в нашу сторону, грозя погрести ее под собой. Я выпрыгиваю наружу буквально в последние секунды до глобального обвала, а вот моя соперница, как я и думал, осталась там. Не знаю, выжила она под грузом всех этих вещей или нет, но, по крайней мере, до меня не доносятся больше яростные вопли, да и хлыст больше не пытается добраться до меня. Издали стали доноситься звуки сигналок спецслужб, а значит, вскоре в этом месте станет слишком много представителей власти. Думается мне, что владельцам этой фирмы не избежать более пристальных проверок, ну а мне лучше бежать отсюда как можно раньше и не попадаться им на глаза. Но до этого осталось еще одно дело.